Стив аккуратно потрогал губу, посмотрел на пятна крови на платке. Он повернулся к паре, сидящей за столом, на который он оперся и извинился. «Мне очень жаль, я поскользнулся». Женщина, чей стакан он опрокинул, прикладывала к платью маленькую салфетку с бахромой. Она улыбнулась и проговорила: «Ничего страшного, вы не виноваты». Два официанта сзади внезапно схватили руки Стива. Но докер покачал головой, и они отпустили частного детектива. Билл Докер озабоченно поинтересовался: «Вы ударили его?» «Нет». «Сказали что-нибудь обидное?» «Нет». Девушка нагнулась за лежащим на полу платком. Это отняло у нее пару секунд. В конце концов, подняв его, она опять села за угловой столик и объяснила: «Все в порядке, Билл. Просто очередная выходка леопарди». Буркнул Докери. Затем он, повернув толстую шею, усмехнулся и посмотрел на Стива. «Он выдал мне три хороших оплеухи, причем раз двинул сзади. Я сдачи не дал», — угрюмо сказал Стив Грейс. «Вы выглядите довольно неплохо. Можете тоже попробовать». Билл Докери оценил его взглядом и ответил ровным голосом: «Ваша взяла. Вряд ли у меня что-нибудь получится. Убирайтесь отсюда», — резко приказал он официантам. Когда они отошли, управляющий понюхал гвоздику и спокойно объявил: «Мы не любим драки». Еще раз улыбнувшись девушке, Билл Докери отошел от столика, перебрасываясь время от времени словами со знакомыми посетителями, и скрылся в фойе. Стив опять дотронулся до губы, спрятал платок и принялся обыскивать пол глазами. «Думаю, то, что вы ищете, находится в моем платке», — спокойно заявила рыжая. «Присаживайтесь». У девушки был запоминающийся голос. Создавалось впечатление, будто вы уже его слышали раньше. Стив Грейс сел напротив на стул, на котором сидел король леопарди. «Я угощаю», — заявила подруга музыканта. «Ведь я была с ним?» «Кока-кола и несколько капель горькой настойки», — сказал официанту Стив. «Мадам?» — поинтересовался официант. «Бренди с содовой. Только побольше содовой, пожалуйста». Официант поклонился и поспешил выполнять заказ. «Кока, чуть разбавленная горькой настойкой», — изумленно повторила девушка. «В Голливуде больше всего мне нравится, что встречаешь так много ненормальных». Стив заглянул в ее глаза и тихо сказал: «Я не хронический алкоголик, который выходит из дома на полчаса выпить кружку пива, а просыпается где-нибудь в Сингапуре с огромной бородой». «Не верю ни одному вашему слову. Давно знаете леопарди?» «Со вчерашней ночи. Мы с ним не очень поладили». «Я это заметила», — хрипло рассмеялась рыжая. «Верните мне ту бумагу, леди». «О, вы, оказывается, из породы нетерпеливых. Куда спешить? У нас много времени. Вы не из кино?» «Нет, черт возьми». «Я тоже. Слишком высока. Красавцам приходится залезать на стол, чтобы прижать меня к груди». Официант принес стаканы, грациозно взмахнул салфеткой и скрылся. «Дайте мне ту бумагу, леди», — спокойно, но упрямо настаивал Стив Грейс. «Мне не нравится ваша леди. На мой взгляд, звучит слишком по-фараонски». «Я не знаю, как вас зовут». «Я тоже не знаю ваше имя. Где вы познакомились с леопарди?» Стив вздохнул. Сейчас маленький испанский оркестр играл какую-то задушевную мелодию, едва слышную из-за шума посетителей. Слегка наклонив голову, Стив прислушался. «На полтона фальшивят. — объявил он, — «производит довольно необычный эффект». Девушка взглянула на него с новым интересом. «Я бы никогда этого не заметила», — сказала она, — «хотя я, как утверждают, довольно неплохая певица. Но вы не ответили на мой вопрос». «Вчера ночью я еще работал сыщиком в отеле «Карлтон», — медленно произнес Стив. «Хотя меня и называли ночным служащим, я выполнял обязанности гостиничного детектива. Леопарди вчера остановился в Карлтоне и устроил концерт, ну а я слишком резко успокоил и вышвырнул его. Администрация тоже не стала церемониться со мной». «Начинаю понимать», — задумчиво сказала девушка. «Он король, а вы довольно яркий представитель отряда домашних детективов». «Что-то вроде этого. А сейчас, пожалуйста». «Вы так и не представились». Стив вытащил из бумажника одну из новых визиток и положил на стол. Пока девушка читала карточку, он несколько раз отхлебнул из стакана. «Красивое имя», — медленно сказала рыжая. «Но адрес оставляет желать лучшего. И это частный детектив. Тоже не очень хорошо. Нужно напечатать маленькими буквами в нижнем левом углу. Расследование». «Пусть будет по-вашему», — ухмыльнулся Стив. «А теперь будьте добры». Неожиданно девушка протянула руку и выронила скомканную бумажку. «Конечно, я ее не читала, и, конечно, мне бы очень хотелось прочитать. Надеюсь, вы мне доверяете?» Она опять посмотрела на карточку. «Стив, да, ваша контора должна располагаться в Георгианском или ультрасовременном здании на Сансете, в районе 80-х. И последнее. Одевайтесь поярче, Стив. Чтобы не выделяться в этом городе, нужно одеваться как попугай». Грейс улыбнулся рыжей собеседнице. В его глубоко сидящих черных глазах вспыхнули огоньки. Девушка спрятала карточку в сумочку, поправила накидку и выпила полстакана бренди. «Мне пора». Девушка подозвала официанта и расплатилась. Когда официант отошел, она встала. «Сядьте», — резко приказал Стив. Она удивленно посмотрела на частного детектива. Затем опять села, откинулась на подушки, не сводя удивленных глаз со Стива Грейса. Стив наклонился через столик и поинтересовался. «А как долго вы знаете Леопарди?» «Не один год, хотя я сомневаюсь, что это вас касается. Ради бога, только не начинайте командовать. Ненавижу властных мужчин. Когда-то я пела с ним, правда, недолго. С Леопарди невозможно работать долго. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». «Но вы пели с ним?» Она слегка кивнула и пожала плечами. «Он завтра начинает здесь играть и пытался сейчас уговорить меня опять выступать с ним. Я отказалась. Но мне, может, придется неделю-две пропеть здесь. Владелец Шалотта владеет и моим контрактом, а также радиостанцией, на которой я много работаю». «Джумбо Уолтерс», — задумчиво произнес Стив Грейс. «Говорят, он упрям, но справедлив. Хотелось бы встретиться с ним. Теперь придется как-то зарабатывать на кусок хлеба». Частный детектив протянул скомканную бумажку. «Имя? Долорес Чиозза». Стив медленно повторял имя и фамилию. «Отличные имя и фамилия. Я слышал много песен в вашем исполнении. Вы не поете на потребу, как большинство высокооплачиваемых певичек». Глаза детектива заблестели. Девушка развернула бумажку и не спеша прочитала ее с непроницаемым лицом. Затем спросила спокойным голосом, кто ее порвал. «Думаю, Леопарди. Вчера ночью в его номере я нашел обрывки в корзине». «У парня есть характер, или он так часто получает подобные письма, что они перестали на него действовать?» «Он мог еще подумать, что это розыгрыш». Долорес Чиозза равнодушно посмотрела на Грейса и вернула лист. «Возможно. Но если он тот парень, каким его описывают, то одно из подобных писем окажется настоящим, и человек, написавший его, не остановится на простом шантаже». «Да, он тот парень, каким его описывают», — подтвердила Долорес. «Значит, женщине, вооруженной женщине, нетрудно расквитаться с ним?» Долорес Чоза продолжала пристально изучать высокого детектива. «Нет, и множество людей с удовольствием бы ей помогли. На вашем месте я бы все это забыла. Если он нуждается в защите, то Уолтерс защитит его лучше, чем полиция или вы. А если защита не нужна, то тем более. Кому какое дело, мне лично наплевать, это уж точно». «А вы сами довольно упрямы, мисс Чоза, в отношении некоторых вещей». Девушка промолчала. На ее слегка побледневшем лице появилось жесткое выражение.